Небесный учитель считался наместником верховного божества, высочайшего старого правителя, каковым был никто иной, как обожествленный Лао Цзи. Джан Лу разбил подвластную ему территорию на 24 округа, а низшее звено его духовной администрации составляли так называемые чиновники-духи и управляющие грешниками, занятые воспитательной работой с провинившимися, то есть больными. Страница 264. Заболевших отправляли в особые дома своего рода тюрьмы, и когда они раскаивались в своих грехах, пастыри писали имя и просьбу больного на трех полосках бумаги, предназначавшихся для духов трех мировых стихий неба, земли и воды. Большую роль в жизни даосских общин играли взаимопомощь и благотворительность. При Джан Лу повсюду на дорогах стояли дома справедливости, общественные постоялые дворы, предоставлявшие путникам еду и ночлег. Обрядовая сторона жизни членов общины была весьма насыщенной. Существовали ритуалы, касавшиеся всех обращенных, ритуалы, совершаемые только духовенством, и обряды семейные, так называемые кухонные. Наибольшее значение придавалось постам, комплексам церемоний, связанных с подготовкой души к бессмертию. Для рядовых членов секты главную роль играл момент религиозной экзальтации. Таков, например, пост грязи и угля, который вначале предназначался для грешников, то есть больных, в знак раскаяния, мазавших себя грязью. Впоследствии этот обряд стал обязательным для всех обращенных. Следует отметить обряды хэ-ци, слияние жизненных сил, которые, по утверждению буддистских критиков, намеренно их профанировавших, выливались якобы в массовые оргии. Одно из центральных мест в даосизме занимала идея воплощения подвижником божественных сил космоса в самом себе, вплоть до непосредственного созерцания богов в своем теле. Мудрость и святость в даосской традиции приравнивались к состоянию сохранения единства, шоу-и, то есть обереганию предвечной целостности небесной природы. Другой отличительной чертой даосской религии являлась практика получения откровений от верховных богов. В раннем даосском трактате «Тай Пин Цзин» возвещается о приходе божественного человека, не имеющего облика, который откроет небесные письмена своим ученикам, настоящим людям, а те разъяснят их смысл правителю высочайшей добродетели. Даосские проповедники учили, что царство даосского мессии уготовано лишь избранным, и выдвигали идею личной ответственности за прегрешение. Даосизм многое унаследовал от общинных идеалов крестьянства. Главными качествами идеального общественного состояния в ранних даосских сочинениях объявляется сообщительность тун и всеобщность, а тягчайшим грехом — накопление праведности для самого себя. Формирование даосской религии знаменовало дальнейшее развитие традиционной для Китая символической философии с ее идеей параллелизма внешнего и внутреннего в культуре. Целью даосского подвижничества считалось постижение в себе сокровенного подлинного государя, или, другими словами, семени бытия. Именно к области внутреннего относились верховные божества даосского пантеона, которые, по представлениям даосов, не имели облика. Соответственно, в политическом отношении даосизм претендовал на роль внутреннего дубликата светской империи. Даосы говорили о существовании темного двойника земного правителя, являющегося верховным повелителем в мире духов. Многие императоры в Китае с V века принимали даосские инсигнии, тем самым как бы удостоверяя свои державные полномочия и в мире божественного. Страница 265. Таким образом, даосизм выступал в роли посредника между фольклорной и официальной религией. Кроме того, он способствовал включению в китайскую культуру иностранных новшеств при сохранении преемственности культурного самосознания. На раннем этапе истории даосизма большую часть приверженцев новой религии, особенно в юго-западном Китае, составляло аборигенное население. Даосскому учению радовались и люди, и варвары, сообщают хронисты той эпохи. Святыми местами даосизма были дикие горы, а свои утопии даосы помещали где-нибудь на далекой окраине мира и были готовы видеть общественный идеал скорее в загадочном Риме, чем в родной Поднебесной. Так даосизм, учение истинно китайское, но чуждое китайцентризма, благоприятствовал смешению китайцев с варварами. В начале IV века в Сычуане возникло государство Чэнь Хань, создатель которого выходец из племени Ди, Ли Сюн был близок к даосским сектам, а первым советником Ли Сюна стал даос Фань Чан Шен, то есть Фань – вечная жизнь.